Глава 19. Сколько ни кутайся в волосах Дарси, сколько ни топи себя в ней, но свет между занавесями напоминает, что уже понедельник. Утро, возвращение. Куда делось воскресенье? Запуталась между простынями, покрылась потом страсти и желанием отсрочить будущее. Поднявшись с постели, Демьян раздвинул занавеси. «Ты чего, слишком ярко?» — запротестовала Дарси. «Я хочу тебя видеть. Забыл, с кем спишь? Вымой рот с мылом». Он заткнул Дарси поцелуем, но во рту горчило, потому что это слова Кирилла. В детстве тот заставлял старшего брата вымыть рот с мылом, если тот матерился. Дарси неохотно поднялась с постели. Счастливой она не выглядела. «Когда мы прилетим в Россию, ты вернешься к себе домой», — заявила, одеваясь. «Мое присутствие тебя не устраивает?» Демьян изобразил равнодушие, у него получилось. Однако хотелось схватить Дарси и спрятать ее от всех, и не отпускать, и сделать так, чтобы не болтала глупости. «Я и так отняла у тебя слишком много времени. Агентство в порядке, мотосалон тоже, а больше мне нечего делать». «Мотосалон?» — усмехнулась она через плечо. «У тебя же их два». Демьян быстро натянул джинсы, потому что для таких разговоров надо быть одетым, ко всему готовым. «Ты действительно не хочешь, чтобы мы жили вместе?» «Да, действительно не хочу». Дарси активно убеждала себя. Он знал, что придется отпустить Дарси и что это случится очень скоро. Но не сейчас, когда все так неопределенно. Дарси готова поверить в счастливый исход, но эта вера слаба, и Демьян не может оставить ее одну. «Ты сможешь без меня?» — спросил, не глядя на нее, оставляя ей пространство для важного решения. Дарси выдохнула, враз выпустила из себя все силы, опустилась на край кресла, оглаживая юбку. «Говори правду», — приказал Демьян. «Нет, я не смогу без тебя», — призналась она почти беззвучным шепотом. «Но это неправильно. Я же тебя использую». «Давай обойдемся без драмы. Ты без меня не сможешь, вот и все, что имеет значение. Я буду рядом, и точка». «Я зря это сказала. Это нечестно по отношению к тебе. Я справлюсь сама», — затраторила тебя край юбки. «Тема закрыта. Пора завтракать». «А ты...» — Демьян насмешливо подмигнул. «Я что, когда-нибудь отказывался от еды?» «Я не об этом». В груди Демьяна забилась тревога. Слова, слова, слова. От них только опасность и недопонимание. «Ты без меня сможешь?» — выговорила Дарси хрипло, внутри нее все сжалось от стыда. Какой идиотский вопрос. Она обуза и работа. Вот и все, ничего другого. Кому она нафиг нужна такая? А Демьян вдруг разозлился. Да так, что в ушах загудело, потому что нельзя облекать в слова то, что между ними происходит. Жаркая, сильная, волнующая, глубокая, больше этого не будет, потому что к страшному сну привыкать нельзя, иначе затянет. «Конечно, смогу!» — он кричал, потому что злился, дико злился. «Именно поэтому я приперся с тобой в эту дыру. Именно поэтому торчу под боком целыми днями». Он злился, орал и одевался одновременно, то ли собираясь бежать, то ли боясь, что Дарси сбежит. Затих только, когда услышал ее шепот. «Я приняла решение. Я отправлю миссию согласия, и мы договоримся о дате лечения». Гнев Демьяна взорвался и пропал. «Ты уверена?» «Да. Я осознаю риск, но хочу использовать этот шанс. Если лечение сработает, это будет чудо, а если нет, я почти ничего не теряю. Ты советовал жить на краю, так вот, я сделала выбор». «Я готова рискнуть», — сказал уверенно и спокойно. Демьяну спокойно не было. Внутри него билась бешеная нужда. Та же, что и раньше, но с новой силой. Потребность дать этой чужой, вроде бы, женщине все, о чем она мечтает. Отшлифовать ее судьбу до блеска, пусть даже для этого придется стереть самого себя. Миссель ответил на сообщение, когда они ехали в поезде. Он предложил Дарси вернуться через 2 недели, повторить анализы и пройти лечение. А потом ожидание. И пусть оно будет долгим, бесконечным, пусть болезнь никогда не проявится. 2 недели — это не так уж и долго. Надо привести в порядок дела, встретиться с друзьями. Я никому не скажу про болезнь и про лечение, но повидаться хочу». Дарси задумчиво смотрела на зелень за окном поезда. «Папа, конечно, будет против лечения, но уважит мой выбор. Они с мамой тоже много что пробовали. Если мы с тобой... Если я решила попробовать, это мое право». «Да, твое». Демьян сидел рядом, тепло его тела успокаивало Дарси, дарило силы. Бурные выходные остались за спиной. Всего лишь передышка, нужная и такая приятная. Но у будущего другой цвет, они оба это понимали. «Нехорошо скрывать правду от друзей, но, честно говоря, меня не волнует, справедливо я к ним отношусь или нет. Раньше я старалась поступать правильно, с тобой перестала об этом волноваться». «Говорю же, я негодяй и плохо на тебя влияю». Демьян шутил по привычке, потому что это они с Дарси, их борьба со страшным сном. Но теперь, когда Дарси приняла решение, она должна надеяться на лучшее и верить в возможность счастья, потому что без веры нет пути. Инстинкты привели Демьяна в этот момент, в этот поезд, потом в самолет по пути домой. Он твердо знает, для чего все это. Чтобы вернуть Дарси то, о чем она мечтала. Любой ценой. А он? С собой он разберется позже. Сейчас речь не о нем. Дарси сказала друзьям, что ездила в отпуск. Даже повесила фотографии в сеть. На них она с подругой, веселая и беззаботная. Архипов навестил их вскоре после возвращения, и Дарси рассказала ему о поездке к Миссалю и о своем решении. Он не мог усидеть на месте, порывался высказаться, наружу рвались возражения и страхи, но не оспорил решение дочери, да и не смог бы. Демьян сидел рядом, как сторожевой пес. Демьян так и живет у Дарси, и она не заметила, что он не распаковал вещи, и на его занятость не обратила внимания. У обоих накопилось дел, так чему удивляться? С друзьями они встречаются по отдельности, даже есть стали отдельно, а уж спать и подавно. Неизменным осталось лишь то, что на лечение они полетят вместе. В остальном они отдалились друг от друга, инициатором становился то он, то она. У каждого были на то свои причины, но суть одна. Памятные выходные, темы остались. Воспоминанием. Для Дарси слишком волнующим и желанным воспоминанием, вплоть до ноющего страха внутри. Ей бы с болезнью справиться, а тут Демьян вдруг влез в душу, и не выкорчевать его. Он обезоружил ее, застал врасплох, подкрался к самому сердцу по тропинке, о которой она и не знала. А это плохо. Потребность в Демьяне становится сильнее и глубже всего, что она знала раньше. И дело не в болезни, а в каждом дне, в каждой мелочи. Своим присутствием Демьян придает жизни другую окраску, неожиданную и влекущую. Рядом с ним Дарси меняется. Не светится отраженным светом, как раньше, а просто светится. Не подстраивается под других людей, не думает о том, что надо, что правильно, а слушает себя. Смешно, право. Раньше она считала себя счастливой, а теперь вроде есть все предпосылки для несчастья, но внутри нее свобода, словно ветер гуляет и дыхание захватывает, а все остальное осталось за кадром. Но она не станет портить Демьяну жизнь. Он достоин самого лучшего, свободы и счастья, поэтому Дарси отдалилась от него. А как закончит лечение, отпустит его на свободу. Вернее, прогонит, в этот раз навсегда. Дарси любит поразмыслить, поэтому и надумала много чего. А Демьян? Он не из тех, кто философствует и травит себя мыслями. Он отдалился от Дарси, потому что такова его миссия, таков план. Он готовился к решающему шагу. Осталось 3 дня до поездки к Миссалю, и он решил, что откладывать больше нельзя. «Дарс, сходишь со мной в кино?» «Не, я устала. Мне что, одному идти? Найди себе друга. Если не получится, попроси моего отца. Он заплатит кому-нибудь, чтобы с тобой дружили». Последние дни настроение Дарси было неизменно плохим, и наружу полезли все прошлые редкие обиды. Но, сказав гадость, она тут же сожалела об этом. «Ладно, я пойду с тобой, но если в фильме будет сплошная стрельба, вообще никакой стрельбы, никакого оружия, даже столового ножа не будет». Под это определение подходил только мультик, но дело не в фильме, а в том, чтобы вытащить Дарси из дома. Чтобы дать Кириллу пару часов на подготовку. Да, Кириллу Мужчине, который олицетворяет собой мечту Дарси. Счастливое будущее. Когда они возвращались из кино, Демьян стал готовить Дарси ко встрече с бывшим женихом. «В последние дни у тебя отвратное настроение. Раз уж ты согласилась на лечение, надо верить в хороший исход и жить так, будто счастливое будущее гарантировано». «Отстань», — отмахнулась Дарси. «Чтобы получить все, о чем ты мечтала, надо настроиться на лучшее. Как представишь, так и будет. Психотерапевт из тебя фиговый». Дарси ткнула Демьяна локтем, чтобы замолчал. Они зашли в лифт. «Отнесись к этому серьезно. Он не сдавался. У тебя есть шанс получить все. Прекрати!» — взвыла Дарси, но тут лифт открылся, она вышла на площадку и увидела жениха, бывшего. А Демьян остался в лифте и напоследок ослепил ее подбадривающей улыбкой. «Он это подстроил? Скотина, зачем?» Дарси с Кириллом уже 100 раз все обсудили, обмусолили. Кирилл искал встречу, но Дарси ему отказала. А домой к ней он не ходил, так как знал, что там Демьян. И вдруг пришел, причем с цветами. А Демьян устроил их встречу и радуется, как дитя. Двери лифта закрылись. «Прости за неловкую ситуацию». Кирилл нервно теребил галстук. «К счастью, нам есть чем заняться. Чтобы заслужить твое прощение, я завалил квартиру цветами. Пока будем расставлять их по вазам, поговорим». Немая от гнева, Дарси зашла в квартиру и хлопнула за собой дверью дважды. На фоне охапки цветов ей улыбалось счастливое будущее, то самое, о котором она мечтала и потерю которого переживала так тяжко. Крайне довольный собой, Демьян вышел на улицу. Полной грудью вдохнул выхлоп проехавшего грузовика. Все лучше, чем запах цветов из квартиры Дарси, от них свербит в носу. Демьяну удалось все, что он планировал. Идеальная пара снова вместе. Кирилл очень изменился, разлука его перевоспитала. А Дарси, она давно выбрала свое счастье. Пусть лечение экспериментальное, и только время покажет, как все обернется, но надо верить в хорошее. Без веры нет победы. Если лечение поможет, у Дарси будет все, о чем она мечтала. Все то, что чуждо и совершенно не нужно Демьяну. Абсолютно. С чувством глубокого удовлетворения Демьян зашагал по улице. Свобода. Он сделал вдох, но теплый весенний воздух отказался пролезать в глотку. Потер горло, сглотнул, попытался откашляться. Ничего, гортань будто жали в кулаки, и руки дрожат, как после попойки. Демьян схватился за стволы березы. Упал на колени, отдыхающие на солнце старушки всполошились, заохали. Демьян раза в 2 больше любой из них и раз в 10 сильнее, ему не нужна помощь, ему никто не нужен, он свободен. Только не может дышать. И руки трясутся так, что стер ладони о кору. Перед глазами пронеслись недавние картины, щенячий восторг на лице Кирилла, удивление Дарси, все правильно так и должно быть, только почему он не может дышать? Демьян с силой ударил кулаком по стволу дерева. Старушки щебетали, суетились, и это помогло. Разозлившись, он вырвался из их хватки и смог, наконец, сделать вдох. «Перед глазами рябь, за грудиной ноет. Вот так получишь инфаркт, и тебя затопчут сердобольные бабульки». «Дыши, внучок!» — орут в ухо полезные советы. «Да он бы рад!» Морщился он, оглянулся на дом Дарси. «Взбежать бы по лестнице и...» «И что?» «И дышать. Там. Потому что там он сможет дышать, как только избавиться от того, что сам содеял. От своей свободы». Громкий звонок телефона разогнал старушечью стайку. Потеряв горло, Демьян глянул на экран. «Архипов. Он звонит редко и по делу, его звонки лучше не пропускать». Втянув тонкую струйку воздуха, Демьян ответил. «Чем занят?» — весело спросил Архипов. «Обычно он начинает с угроз и претензий, а не со светских вступлений». «Вышиваю», — прохрипел Демьян. «Крестиком? Ноликом?» «Отдал мою дочь сопляку, да?» Архипов должен был разозлиться из-за возвращения Кирилла. Но его голос звучал весело, будто он знал то, чего Демьян еще не разглядел. «Вам нечем заняться, кроме как за нами следить. Дарси этого хотела. Она любит Кирилла. Он не сопляк, но раз уж вы заговорили о сопляках, то Дарси хочет 2 или 3...» «Ты о детях?» «Да, если лечение... Когда лечение сработает, у Дарси будет все, о чем она мечтала. А мой брат не сопляк, а обыкновенный человек, который ошибается и страдает из-за этого. А потом ему дают шанс исправить ошибку, и он хватается за этот шанс. Кирилл живой человек, порой слабый, в чем-то наивный, но он любит Дарси так, как ей хочется и как ей надо. А это главное. Давно страдаешь? Я не страдаю. От словесного поноса страдаешь. Архипов казался на удивление веселым и возражать не собирался. Я что, спорю с тобой? Если Дарси хочет быть с твоим братом, пусть будет. Ты поступил правильно. Когда любимая женщина просит от нее отказаться, приходится это делать. Я развелся с Тамарой, я не отказывался. Ты отказался. И молодец. Правильно сделал. Если можешь отказаться, надо это сделать сразу. Я, кстати, что звоню? Нашел покупателя на Мотомарт. Архипов рассмеялся. Продам его на 8% дороже, чем купил у тебя. Кто бы сомневался. Какие у тебя планы? Не знаю. После Германии решу, еле выговорил Демьян. Дыхание восстановилось, но им все еще управляла непонятная паника. После Германии? Голос Архипова искрился веселым удивлением. Разве не Кирилл полетит с Дарси на лечение? В ответ раздался недовольный рокот Демьяна. В Германию полечу я, а потом верну Дарси. Ага, понятно. Вернешь, значит. Верну. А сейчас ты просто дал брату ее подержать, да? Как погремушку. А после Германии вернешь. Архипов открыто забавлялся. Если раньше Демьяну хотелось придушить его, то теперь он лупил телефоном по скамейке, пока под ноги не посыпались осколки. «Вот теперь все хорошо», — сказал, удаляясь от дома Дарси, как можно дальше. «Потому что так правильно. Потому что если у нее есть шанс получить будущее, о котором она мечтает, Демьян не вправе ей мешать. Он знал об этом с самого начала, так и планировал. Так что теперь дергаться? Он дал Дарси все, что ей надо, и он не ошибся в брате. Отчаявшись заслужить прощение Дарси, Кирилл надоедал Архипову, не сдавался. Тот, наконец, сказал, что Дарси уехала в Германию в поисках экспериментального лечения. Тогда брат продал свою квартиру, а деньги принес Демьяну, когда они с Дарси вернулись от Мисселя. Кирилл стоял перед ним бледный и серьезный. «Мне очень плохо без Дарси, но я дерьмо, а ты... ты сильнее, и, черт тебя побери, ты лучше меня. Я знал об этом с детства». На этом счету деньги на лечение Дарси. Или просто на ее жизнь. Я знаю, что ты продал Мотомарт и отказался от денег Архипова. Прошу тебя, возьми мои. Демьян был рад встрече с братом, он и сам собирался его искать. Но внутри его рвало на части от противоречия, от эмоций. Разрывало между двумя любимыми людьми. Хотя, стоп! Брата он любил, это придется признать. Но Дарси... Какая нафиг любовь? У Демьяна... «Миссия!» «И только!» «А вот Кирилл ее любит!» «Любишь ее?» Демьяну требовалось подтверждение. «Это уже не имеет значения», — отмахнулся Кирилл. «Любишь ее!» Демьян сжал подбородок брата и заставил встретиться с ним взглядом. «Да, люблю ее любой, иначе не могу. Тогда приди к ней и скажи об этом». «Но лыжи никаких мыжи. Пока ты приводил в порядок свои мозги, я держал ситуацию под контролем. Вот и все». «Другого шанса не дам, понял?» «Но вы с Дарси, никаких мы с Дарси, знаешь, что она сказала?» «Что любит тебя сильнее, чем раньше, потому что ты олицетворение жизни, о которой она мечтала». «Она так сказала?» «А что, похоже, что я способен сочинить такую фигню?» «Так что иди к ней, я все организую, но при одном условии». «На лечение в Германию с ней полечу я. А уж потом ты устроишь для нее счастливое будущее». «Но ты что-то сказал?» «Я сказал спасибо. Слабость — это человеческое качество. Оно присуще всем в разной мере. Кирилл слаб, но это не значит, что он не любит Дарси. Это любовь слабого человека. Она такая. Но если помочь, поддержать, то и слабости не будет. Останется только то, о чем они мечтали. Вместе. А Демьян никуда не денется, поддержит их. Он волновался сильнее, чем Кирилл, даже зачитал предоставленное Архиповым досье, чтобы брат не забыл любимые цветы и еду Дарси. Брат и так все помнил. Влюбленные они такие. И вот Кирилл остался с Дарси наедине. Демьян направился в бар, где... Нет, напиваться он не станет. За алкоголем от правды прячутся только слабаки. Бывало, он тоже прятался, но сейчас готов встретить правду лицом к лицу или лицом к столу, потому что, как ни крути, а напиться хочется. Он все сделал правильно, и однажды Дарси поблагодарит его за это. Она привязалась к нему из-за отчаяния, он стал ее безысходностью, а у такой связи нет будущего. И хорошо, что нет. Демьян не создан для отношений. Он борец темных сил, герой страшных снов. Ему неуютно при свете дня. Он знает Дарси другой, непостижимый. В ней, как вода и масло, струятся абсолютное счастье и черное отчаяние. Они не смешиваются, как не трясет ее жизнь. Но ей пора проснуться от страшного сна и смотреть вперед, с верой и надеждой. А Демьян останется в тени. Не оставит Дарси без присмотра, это точно. У нее теперь надежно защищенный тыл. За ее спиной не только отец, но и Демьян. И для него это миссия, ради которой он пойдет на все. Демьян за спиной, а Кирилл рядом. Так правильно, так должно быть. Все бы хорошо. Но внутри Демьяна странное ощущение, будто шоковой волной смело все живое, будто там поселилась неведомая сокрушительная сила, захватившая над ним власть. Но Демьян с ней справится. Обязательно. Однажды. Главное — занять себя, не сидеть на месте. К счастью, занятия есть. Его, черт возьми, заинтересовало отцовское дело. Квартиры, коттеджи, пряничные новостройки. Стыдно признаться, но Демьян и к Архипову привык, со всем его неизмеримым дерьмом и таким же необъятным прошлым. Тот интересен Демьяну не из-за денег и власти, а потому что общение с ним богато на события и на эмоции. Потому что, как любит цитировать Демьян, если ты не живешь на краю, то занимаешь слишком много места. Что Дарси говорила про сильных людей? С ними сложно. Но познав сильного человека, ты никогда уже не согласишься на меньшее. Как Демьян не храбрился, как не строил из себя железного человека, внутри него оказалось живое нутро, и оно подвело. Ныло и болело, называло его идиотом и тянуло обратно к Дарси. Демьян не знал, что делать, поэтому вернулся в гостиницу и сидел, глядя в темноту. Не мог справиться с тоской, норовящей вырваться наружу, протяжным воем, пока не раздался стук в дверь. Это мог быть только Кирилл. Утром, когда Демьян снял номер и притащил туда чемодан, он сказал брату, где поселился. Однако ночным посетителем оказалась Дарси. Она была в ярости. «Ты», — ткнула в Демьяна пальцем, — «ты хуже моего отца. Придется придушить брата за то, что он дал Дарси адрес гостиницы и отпустил ее одну ночью. Ты договорился с Кириллом за моей спиной, впустил его в мою квартиру, подстроил нашу встречу. Ты лжец, отвратительный манипулятор, бесчестный, двуличный предатель. Дарси плевалась обвинениями, ждала, когда Демьян вступит в спор, но он, увы, молчал. Лжец. Она начала повторяться, поэтому он сжалился. «Какого хрена ты здесь?» — спросил грубо. Потому что оторопел, растерялся до звенящей пустоты в голове. Впервые в жизни он попрал свои интересы и дал женщине то, о чем она мечтает, и вот результат. Дарси на секунду смутилась, но тут же возобновила истерику. «До поездки к Миссулю осталось 3 дня, а ты подстроил такую фигню. Я должен извиниться». «Еще как должен. Ты испугался, что я повисну у тебя на шее, поэтому толкнул меня к Кириллу. Да я тебя 100 раз прогоняла. Уходи прямо сейчас, я тебя не держу. Нефиг подсовывать мне мужиков. Проваливай». «Вообще-то это мой номер, я здесь живу и уходить не собираюсь». Нарастало ощущение, что в гениальный план Демьяна закралась ошибка. Он весь вечер воет от тоски, а Дарси взбесилась так, будто он подсунул ей нежеланную мечту, а дохлую рыбину. Демьян растерянно хмурился, пытаясь решить, что делать дальше. Однако сосредоточиться не мог, ему мешала радость, дурацкий, почти детский восторг от того, что Дарси пришла к нему и снова рядом. Она посмотрела на него раненым взглядом, от которого сердце сбилось с ритма. «Ты живешь не здесь, а со мной», — сказала обиженно. «Ты что, забыл? Мы не любим друг друга, но живем вместе. Мучаемся, ругаемся, но живем. Ты сам придумал это правило». «Ну, да, придумал. Тогда зачем подсунул мне Кирилла?» «Я хотел, чтобы ты снова поверила в свою мечту и зарядилась оптимизмом». Дарси отпрянула. убедившись, что Демьян говорит правду, покачала головой. «Похоже, что это сработало. Ты мечтала об идеальной жизни с Кириллом, и теперь у тебя есть возможность ее получить». «Не возможность, а шанс. Крохотный». «Пусть крохотный, но в него надо верить и жить так, будто он гарантирован. А брат, он тебя любит, и ты его тоже. Ты сказала, что он олицетворяет все, о чем ты мечтала». «Это так. Тогда в чем проблема?» Дарси вздохнула. Гнев струился в ней, все еще сотрясал мышцы, но голос звучал устало. «Я вдруг поняла, что мои мечты были поверхностными. Не мечтами даже, а скорее фактами биографии. Выйти замуж, путешествовать, иметь детей. Я отражала мечты Кирилла, поэтому мы и заметили друг друга. Мы жили на поверхности. Не смотрели вглубь, не подходили к краю, про который ты говорил. Поэтому я и не видела его слабостей, да и своих тоже. А оказалось, что только подойдя к краю, можно узнать, кто ты на самом деле». Демьян начал не на шутку раздражаться. «Попробуй пойми этих женщин. Он хочет дать Дарси все, что ей нужно, но как это сделать, если она сама не в курсе своих потребностей? Ты больше не хочешь иметь семью?» Дарси передернула плечами, отвергая прямолинейность Демьяна. «Я не знаю, чего я хочу, но я знаю, что мне нужно». Демьяна тряхнула, как будто попал в воздушную яму и летит, не чувствуя тела. «Что тебе нужно?» — выдал сдавленно. Взгляд Дарси то требовательный, то печальный. «Поди разберись. Мне нужно, чтобы меня не любили». «Это я могу», — сказал Демьян на выдохе. От облегчения по телу прошла волна жара, даже пот выступил. Получается, он ошибся насчет Дарси и Кирилла и причинил боль своими благими намерениями, и ей, и себе. Если она хочет быть рядом, как раньше, то он не против. Более чем. Хорошо, что можешь. А то где я найду человека, который настолько ко мне равнодушен? Прошептала она. Осторожно. Как в первый раз он обнял Дарси за плечи и притянул к себе. Да, да, в этом я преуспел. Голос как не его мальчишеский звонкий. Дарси всхлипнула, утыкаясь носом в его плечо. «Я чуть не сдохла без тебя, идиот ты безмозглый!» А Демьяна как молнией прошила и огненные мурашки по телу. «Что с ним сегодня? Не тело, а цирк!» «Когда ты успела? Прошло всего часов 5, с трудом усмехнулся, потому что если не шутить, то хрен знает, что с ним произойдет. Тогда и успела. Но ты не думай, я не задержу тебя надолго». Дарси подняла глаза, в них слезы, набухают, угрожают. «После лечения я сразу тебя отпущу». «Прогонишь», — Демьян улыбнулся. «Обязательно прогоню. А пока побудешь со мной еще немножко». Горло Демьяна залепило чем-то горячим и царапающим, поэтому он просто кивнул. «Это хорошо», — выдохнула Дарси. Облегчение в ее голосе было сладким. Демьян разминал ее плечи, водил кончиками пальцев между позвонков, снимая напряжение, которое сам же и вызвал. «Я и так собирался лететь с тобой в Германию», — сказал, придя в себя. «Если бы мы помирились с Кириллом, ты бы тоже поехал? Мы с братом договорились, что я полечу с тобой, а потом верну...» Демьян поморщился. «Передашь меня Кириллу, как переходящее знамя. В глазах Дарси не было обиды, только веселье с каплей печали. Тебе мысль явно понравилась, если ты так к нему стремишься». «Не то слово. И ассистентка его светленькая. Гретхен». «Грета, я бы с такой ассистенткой тоже гением стал. Так, может, еще станешь? Перемани ее». Дарси забралась к Демьяну на колени. Он гладил ее по спине, незаметно, как ему казалось, целовал волосы. «Нравится ему запах ванили, что еще скажешь?» Дыхание Дарси выровнялось, тело подрагивало, готовясь провалиться в сон. «Эй, Дарс, ты спишь?» «Нет», — зевнула. «Я всегда буду рядом, даже если ты передумаешь насчет Кирилла». «Не передумаю. Судьба устроила нам проверку, и мы ее не прошли. Безоблачной жизни не бывает. Всегда есть в горе и в радости. А в горе нас сломало, и это необратимо. Мы оба виноваты. Помнишь, ты сказал, что Кирилл любит не тебя, а засахаренные детские воспоминания? Так вот, Кирилл хотел мечту, а не меня. А я... Я не была с ним откровенна, стремилась сохранить равновесие в наших отношениях. Поэтому сразу и не сказала ему про маму и про болезнь хотела скрыть. Такие отношения обречены, потому что ради идеальной картинки ты надрываешь себя. Понимаешь? Демьян, может, и понимал, но теплая близость Дарси сокрушила его, отключила мысли. Он обнимал ее, вдыхал. Охватившему его спокойствию не было названия, за это многое отдашь. Все. Дарси подняла голову, слезы отступили, ее глаза блестели отраженным светом уличных фонарей. Знаешь, что самое непостижимое? Иногда я почти рада тому, как повернулась судьба. Это ужасная мысль, как же можно радоваться болезни? Но я рада, что мне не придется жить моей прошлой жизнью. «Это глупо?» Демьян понятия не имел, глупо это или нет, но твердо знал, что ответное «да» вызовет массу осложнений. Поэтому ответил проникновенным «нет, конечно». Но Дарси не обманешь. Хмыкнув, она прищурилась, проверяя его на искренность. «Кстати, я знаю, что ты продал мотомарт моему отцу. Ты мне лгал, что пользуешься его деньгами, а на самом деле я теперь твоя должница. Утром дашь мне расписку», — усмехнулся. «А сейчас пойдем-ка спать. Завтра вернемся домой». «Куда домой?» «В твою квартиру. А после Германии решим, где будем жить». «После Германии я тебя выгоню. Хотел бы я на это посмотреть. Вот и посмотришь. Зачем ты продал мотосалон? Я и второй продаю. Надо избавиться от прошлой жизни. Она мне надоела. А зачем моему отцу мотосалон? А зачем ему агентство недвижимости?» «И то правда. Чем ты теперь будешь работать? Ты когда-нибудь видела, чтобы я работал?» Не увиливая от ответа. «Ты что, всерьез заинтересовался агентством?» «Время покажет. Я не люблю строить планы». Демьян начал раздражаться. Сегодняшний день выдался слишком непостижимым. Еще не к месту вспомнился разговор с Архиповым. Теперь понятно, почему он смеялся, а не злился из-за возвращения Кирилла. Каким-то образом он предвидел, как все обернется. «Можно я скажу кое-что насчет твоего наследства?» Голос Дарси встрял в его мысли. «Если я отвечу «нет», ты отстанешь?» «Нет, конечно. Ты считаешь, что Геннадий отомстил тебе тем, что оставил в наследство ворох проблем?» «У тебя есть другие теории?» — спросил язвительно. «Да, его заинтересовало агентство, но воспоминания об отце удовольствия не доставляют. Мне кажется, твой отец знал, что ты сможешь поправить дела агентства и спасти репутацию семьи. Кирилл бы не справился, а ты нашел путь». «Я нашел не путь, а твоего отца. Он решил все проблемы. Невелика заслуга». «Невелика? Тебе пришлось меня соблазнять». «Причем, заметь, успешно». Дарси погладила его по лицу и сочувственно улыбнулась. «Это странно, да?» «Что, тебя соблазнять?» «Узнать, что человек, которого ты ненавидишь, в тебя верил. Причем настолько, что доверил тебе свое детище и судьбу твоего брата. Кириллу он не сказал ни слова, а тебе доверил все. Он не... Я не...» Выругавшись, Демьян поднялся с дивана. «Он не станет говорить об отце. Никогда. Не сегодня». Дарси сняла брюки и легла спать в футболке. Демьян устроился рядом, но джинсы не снял и лежал на самом краю. Потому что если отпустит себя, то страшно представить, что будет. Эмоции так скрутили его жгутом, а если добавить секс? С ним никогда такого не случалось. Он еще не стоял на краю чувств, настолько сильных, что они смещают все приоритеты. Вроде цельный, состоявшийся мужчина, а потом раз — и на пленке судьбы проступил новый смысл. Сопротивляешься, негодуешь, но уже ничего не изменить, потому что смысл написан в тебе самом, на душе, татуировкой. Впрочем, Архипов предупреждал об этом не только словами, а и своим собственным примером. Именно сильные люди порой обнаруживают в себе самую невероятную слабость. Вернее, то, что они считают слабостью. Например, чувства, безжалостные, как пламя. «Я волнуюсь о твоем здоровье», — прошептала Дарси, прижимаясь к Демьяну и дергая за пуговицу джинсов. «Помнишь, ты сказал, что у мужчин накапливаются расходные материалы, поэтому надо регулярно опустошаться?» Засранка, над ним смеется. «У него пожар в мыслях, а ей бы только развлекаться». «А может, так проще? Может, не надо думать и загадывать? Потому что выбор давно сделан, еще до того, как Демьян сам это осознал. Со смыслом жизни не спорят». Он поднялся с кровати, стянул джинсы. Дарси следила за каждым его движением, в полутьме поблескивали ее глаза. Движение вместо слов, прикосновение вместо обещаний. Да, так проще. Демьян опустился на Дарси, кожа к коже, тепло к теплу, стянул с нее остатки одежды и лежал, отпечатывая ее тело на себе, примеряя. Уже не страшный сон, а начало. Пусть нелегкое, пусть все шансы мира против них, но этот момент близости дороже всего остального. Можно слезать запах ванили с ее шеи, можно ворчать, когда ее холодные ступни щекочут его лодыжки. Можно войти в нее и лежать без движения, прислушиваясь к себе, пока Дарси не станет требовательно царапать его плечи. Можно дойти до самого края и спрыгнуть вместе, задыхаясь от удовольствия сильного, как наркоз. Но при этом все равно не понять, как эта зависимость, эта нужда разрослась в нем, и как он не заметил вторжение в саму его суть. Дарси заснула, прижавшись к нему всем телом. Что-то бормотало во сне. Демьян спал поверхностно, прислушиваясь к каждому ее движению. В 10 утра зазвонил телефон Дарси, Демьян схватил его, чтобы выключить звук, на экране увидел имя брата. Посомневавшись, зашел в ванну и ответил на звонок. «Дарси спит». «Все понятно». «Ничего тебе не понятно». «Не волнуйся, братец. Я не собираюсь вам мешать». Смех Кирилла был колким, но в нем не было злобы. «Я только хотел убедиться, что Дарси в порядке». «Убеждаться надо было вчера, когда ты позволил ей одной шастать по ночному городу». «После того, как она отхлестала меня цветами и спустила с лестницы, я понял, что мне с ней не справиться». Кирилл вроде как шутил, но голос звучал безжизненно. «Почему ты ее отпустил?» Демьян старался не кричать, не заводиться, но получалось плохо. «Ты что, врал, когда сказал, что тебе нет без нее жизни?» «Я не врал. Все так и есть. Но это больше не имеет значения». «Это еще почему? Что случилось?» «Ты случился. Мне нет жизни без нее». «А ей нет жизни без тебя», — Кирилл усмехнулся. «И, кстати, ты тоже без нее сдохнешь». «Не пари чушь, какая со мной жизнь, а? Дарси страшно, она благодарна мне за помощь, вот и все, это временно. Я помогу ей во время лечения, а потом...» «Ну-ну, братец, и что потом?» Тяжелая горькая ирония делала голос Кирилла неузнаваемым. «Снова толкнешь ее ко мне и останешься рядом, третьим лишним». «Я могу уехать, правда? Сможешь уехать?» «Ну, да». «И оставишь ее?» «Нет, но...» «Что но? Сколько людей за Архиповым охотятся, и все безуспешно, никто не имеет на него влияния. А ты его за месяц к ногтю прижал из-за Дарси. Ты жизнь свою продал из-за нее. Сражаешься за нее, не отходишь ни на шаг. Ты хоть в курсе, что с тобой происходит?» Язык Демьяна онемел, губы застыли. Не в курсе он, неужели это не очевидно? «Я... ничего такого...» Осекся. «Ты хорошо сражался за Дарси, молодец. Ты вообще большой спец в том, что касается борьбы. И теперь посмотрим, справишься ли ты в мирное время?» Кирилл рассмеялся. «Дарси нужна нормальная жизнь. Ты в курсе, что это такое? Не кипяти мне мозги. Я не хочу жить, как вы». «Так живут все нормальные люди. Тебе придется общаться с подругами Дарси, завести приличных друзей, ходить на всякие мероприятия, на концерты, быть вежливым, сдерживаться, считаться с другими людьми. Отстань!» Демьян запаниковал. С ним происходило нечто непредусмотренное, чуждое и необратимое. «Я не такой, как ты. Если Дарси до сих пор это не поняла...» «Идиот ты!» Брат вздохнул, и следом послышалась цепочка ругательств, слишком красочных для хорошего мальчика Кирилла. «Дарси давно все поняла, и ей нужен ты, а не иллюзия благополучия». В эту секунду Кирилл казался старшим братом, дающим советы несмышленному младшему. «Если бы ты любил Дарси, ты бы не отступил», — взорвался Демьян. «То же самое относится к тебе. Я не отступал, а наоборот...» «Да, так и есть», — перебил Кирилл. «Ты не отступал, а наоборот». Был готов дать ей то, чего она хотела, даже в ущерб себе. «Поэтому с Дарси остается тот, кто любит ее сильнее». «А это ты». Кирилл отсоединился. Демьян еще долго смотрел на темный экран телефона, пытаясь понять, что же все-таки произошло с ним за последние сутки.